Мы, видишь ли, пол помыли. Мы пахали, фыркнула бывшая медсестра, отошедшая к окошку покурить. Ну, в общем, я Хопу попросил полы помыть. Зачем? Примета такая. Считается, что когда кто-нибудь из семьи уезжает, нельзя трогать пол, пока он в дороге. Иначе домой не вернется. А я наоборот. Именно чтобы, не дай бог, не вернулись никогда. Кто? Да все. Все святое семейство. А почему, чтобы не вернулись? А ты знаешь, что с возвращенцами делают? С дважды евреями Советского Союза. «С кем?» — переспросил Нил. «Ну, которые иногда в телеке мелькают с покаянными речами и леденящими душу рассказами о нечеловеческих ужасах в земле обетованной. От таких отрекается международная еврейская общественность. Конгрессу США на них тоже накласть, и поэтому КГБ, не боясь международных осложнений, отправляет их в секретные лагеря, где над ними ставят бесчеловечные эксперименты. «Погоди, погоди!» Нил тряхнул головой, от резкого движения в голове загудело и противно запульсировало ушибленное место на лбу. «Ничего не понимаю. Где все твои? Где-где? В Караганде. Зачем в Караганде?» Нил окончательно запутался. «В Израиль они улетели по вызову», — резко сменил тон Гоша. «Вчера проводили. Через Вену не вышло, пришлось через Рим». У Нила слегка защемило в груди. К Яблонским он особой приязни не испытывал. Так, чужие и, в общем-то, чуждые люди, эпизодические персонажи характерно комического плана спектакля его жизни. Если бы они просто сменили место жительства, перебрались, к примеру, в ту же Караганду или в дом напротив, он бы на другой же день про них и думать забыл. Но отъезд всей семьей туда — это окончательно, это навсегда. Для него это равносильно тому, как если бы, пока он был на юге, соседи покушали ботулиновых грибочков или рыбы и дружно отправились на тот свет. В сущности, там это ведь и есть тот свет, и никто оттуда не возвращается. Хотя нет, есть же такие, как их Гоша назвал. Нил в россказне о нечеловеческих репрессиях верил слабо. Тем не менее, лично ни одного возвращенца не встречал и вполне мог допустить, что в любом случае в нормальную нашу обыденность они не возвращаются. «И бабушка?» — с дрожью в голосе спросил Нил. «И бабушка. Все. Меня только оставили хвосты зачищать. Через месяц ждут. Ладно, ты лучше про себя расскажи. Из отпуска на побывку или с концами?» «С концами, наверное. Пока не знаю». «Неплохо подгадал», — заявил Гоша. «У нас тут как раз небольшое суаре с икрой и шампанским. Вставай и присоединяйся». Нил без больших усилий поднялся с дивана, подошел к столу, поглядел, присвистнул. «Однако вы того, жируете, братья семиты!» Весь стол был заставлен зелеными баночками с красной икрой, закрытыми, открытыми, полными, початыми и пустыми. Нил насчитал их не менее полутора десятков. И 5 бутылок шампанского. «Жируем», — согласился Гоша.